Ты что, наделал глупостей? Нет, что ты. Пинки совсем еще девочка. Но я не хочу, чтобы она жила так, как до сих пор. Я должен принять решение. Когда хотят создать семейный очаг... О, папа, ради бога. В жизни есть реальные вещи, с которыми... Да, конечно. Она, вероятно, не умеет готовить. Но мне на это наплевать. Она научится. Послушай, старик. Что бы ты ни думал, я не настолько одряхлел, чтобы не понимать тебя. Но я не могу позволить тебе загубить свое будущее из-за простого увлечения. Вот что, я предлагаю тебе следующее. Слушай. Ты говоришь, у этой девочки нет отца, и что она свободна, как ветер. Вероятно, слишком свободна. Сделаем так. Чтобы познакомить ее с нами, пригласи ее к нам провести уикенд. Но давай условимся, что ты ее не бросишь на нас, не отправишься сам куда-нибудь в другое место. И ты, конечно, будешь вести себя с ней по-джентльменски. И не забудешь спросить, согласна ли мама. Мама-то согласится. Откуда ты знаешь? А они тут случайно встретились и, похоже, понравились друг другу. Здесь? И они, по-моему, говорили о тряпках. Она хорошенькая? Спрашиваешь. На, посмотри. А что это за парень обнимает ее? Кто это, Франсуа? Ну, так, один товарищ. Ну, во всяком случае, ты не ревнишь. Она просто без ума от меня. Да ну. Но упрямо, как ослица, и никогда не признается в этом. Ну, знаешь, утонченность твоих выражений. А что? Что я сказал такого особенного? Особенного? Ничего, ничего. Просто я хочу тебе сказать, что оригинал находится за твоей спиной. О, черт! Ты давно здесь? Да. Нет, не очень. Ну, это она. Вижу. Здравствуйте. Здравствуйте, мадемуазель. Ну, что ты? Ну, не сердись. Ну, скажи что-нибудь. Ну, Франсуа. Не обращайте внимания, мой сын просто пытается загладить неловкость. Ну, да, конечно. Она же ничего не говорит. Может быть, она стесняется тебя. Меня? Скажешь тоже. Сходи, пожалуйста, за машиной. Клав, сейчас? Можешь мне оказать эту услугу? А, ну, хорошо, хорошо. Я вас оставлю одних. А ты уверен, что аккумулятор заряжен? Садитесь, пожалуйста, мадемуазель. Нет, я предпочитаю стоять. Ну, как хотите. Если не возражаете, я сяду. Франсуа мне много говорил о вас. Если я его правильно понял, он решил